Глава 7. Исповедь. Мы зашли в церковь. Входя, я подумал: интересно, испытаю ли я вновь то самое вчерашнее чувство присутствия Бога, которое столь неожиданно перевернуло всю мою душу. Остановившись в притворе, я прислушался к своему сердцу. Да, оно пришло. То же самое вчерашнее ощущение: Бог здесь, рядом со мной. Это чувство сегодня пришло не так остро и не так ярко. Тише, мягче, интимнее как-то. Но это было оно. И тихая радость наполнила мою душу. Бог не оставил меня. Он опять со мной. Он любит меня. Флавиан завел меня в уголок за иконами к аналойчику. Высокой тумбочке с наклонной верхней крышкой, покрытой застиранным бархатным покрывальцем с вышитыми на нем крестами. На покрывальце лежала небольшая толстая книга в потертом медном переплете, с выдавленными на ней изображениями святых. Евангелие, догадался я. Справа от Евангелия лежал явно старинный, почти черный, с прозеленью, бронзовый литой крест. Флавиан, пока я оглядывался, надел на себя тот же фартук, состоящий из двух соединенных круглыми медными пуговками бархатных лент, расшитых крестами, и те же широкие, с крестами манжеты на запястьях, стянутые шнурами, в которых он читал молитву бедной Катюши в день моего приезда. Заметив мой любопытный взгляд, он пояснил: «Это называется епитрахиль и поручи». Облачившись в эти доспехи, Флавиан взял с подоконника книжку в затертом кожаном переплете со множеством засаленных ленточек закладок, раскрыл ее в нужном месте и, заложив пальцем, обернулся ко мне. «Алексей, то, к чему ты сейчас приступаешь, называется таинством покаяния. Состоит это таинство из трех этапов, или составных частей. Первое. Кающийся должен умом понять, осознать, в чем он согрешил против заповедей Божьих, чем оскорбил божественную к нам любовь. Собственно, покаяние с греческого и переводится как изменение ума. Следующий этап. Умом осознав свои грехи, христианин должен опустить их в сердце, где, собственно, и происходит само таинство покаяния, сжигание греховной скверны в огне искреннего сердечного сокрушения. Сердце должно покаяться, то есть переболеть, оплакать свою нечистоту, умилиться всепрощающей Божьей милости и вынести из себя твердое решение вести непримиримую борьбу с врагами, греховными страстями и помыслами. Третий и завершающий этап – исповедь. Исповедовать в переводе с церковнославянского – открыто признавать, открывать. Осознанные умом и оплаканные сердцем грехи христианин исповедует, открыто признает перед Господом, при свидетеле, священнике, являющимся одновременно и тайносовершителем, имеющим власть от Бога прощать и разрешать человеческие грехи. «Разрешать» переводится как «развязывать», «освобождать». В древности, когда раба или пленника отпускали на свободу, его освобождали от оков, разрешали. Подобно тому, человек, попав в плен какой-либо страсти или многих страстей, становится рабом, навязанным этой страстью греха. Священник же, будучи уполномочен на то церковью, силой и властью Господа Иисуса Христа, освобождают кающегося грешника от этого душепагубного рабства. Впрочем, все зависит от искренности и сердечности покаяния самого кающегося. Бывает, что после непрочувствованной формальной хладносердечной исповеди, несмотря на произнесенные священником слова «прощаю и разрешаю», Христос, невидимо стоящий перед кающимся в момент исповеди, может сказать: «А я не прощаю». И отойдет человек от исповеди не только не очистившимся, но еще более помраченным. Помни, Алеша, что с нами третьим сейчас будет Христос, и именно к Нему обращай свои мысли, слова и сердце. Начнем. Флавиан раскрыл свою книжку, вздохнул, перекрестился широким размашистым крестом и произнес: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Пока он читал какие-то длинные, то короткие молитвы, я немного отплыл мыслями куда-то в сторону. Вновь, как ночью, передо мной встало несчастное заплаканное лицо Ирки. и сердце сжалось от внезапно нахлынувшей жалости. «Ирка, Ирка! А ведь как я тебя называл когда-то? Иринушка, Иронька, Ирочек! Скотина я! Сколько тебя обижал! Прости меня, что ли?» «Сие чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое!» Звонко врезался в мои размышления торжественный голос Флавиана. «Не усрамися, ниже убойся, и да не сокреешь это шо от меня, но не обину сердцы вся, елико соделал еси да примеши составление Господи нашего Иисуса Христа. Сии иконы его перед нами, аз же точу свидетель есмь, да свидетельствую перед ним вся, елико речеши мне, аче еще скрыеши от меня сугуб грех и маши. Немли, убов, понеже бо пришел еси во врачебницу, да не исцелен от идеши». Странно, — подумал я, — молитва на церковно-славянском, а я все понимаю, кроме «убо». Это слово надо будет не забыть спросить. «А теперь, брат Алексий, становись на коленочке вот сюда, на коврик, перед аналоем с Евангелием, и вспоминай от детства все, в чем тебя совесть упрекнет». Я опустился на колени. Перед моими глазами тусклым старинным золотом поблескивал вышитый на бархатном аналоином покрывале крупный крест с каким-то копьями по бокам, окруженный со всех сторон вышитыми же буквами. Флавиан сидел слева от меня, на стареньком, поскрипывающем под его тяжестью венском стуле, с равномерными промежутками времени, перехватывая большим и указательными пальцами левой руки узелки затертых веревочных четок. Слегка повернувшись ко мне в наклоне кудлатой головы, он приготовился слушать. «Батюшка, отец Флавиан, я понимаю, что я грешен. Чувствую это, только не знаю, как это сказать. Какими словами называются мои грехи? Ты мне помоги, пожалуйста. Я вот только одно точно понимаю, что я перед Ириной своей во многом виноват. Хотя, вот опять же, не могу это сформулировать. Помоги мне». «Хорошо, Алеша. К вашим отношениям с Ириной мы еще вернемся. Давай вот с чего начнем. Ты знаешь, что когда-нибудь умрешь. Представь себе, что это произошло с тобой сейчас. Вот ты только что вышел из тела, сбросил его, как старую одежду, и твою душу повели на мытарство». «А мытарство — это такие мучения?» «Нет. Мытарство — это буквально таможня, при прохождении которых ты должен уплатить пошлины за несомый тобой багаж. А багаж твой — грехи. Что ты собирал всю жизнь, представляешь?» «Представляю. 4 года растаможка на фирме занимался. Тоже нагрешил, наверное, кучу». «Быть может. Так вот, предстоит тебе пройти 20 таможен, на каждой из которых испытываются свои определенные виды грехов. Откупиться можно только противоположным этим грехам добрыми делами, подвигами духовными и молитвами, своими и других людей за тебя. Много людей за тебя молится-то?» «Не знаю. Наверное, никто. Бабушка верующая была, она-то, должно быть, молилась. А больше не знаю». «Видишь, Алексей, как страшно, когда за тебя молитвенников нет. Ведь скольких людей чужая молитва в последний миг спасала? Впрочем, и за тебя молятся. Женя с Ириной, Клавдия, которую ты с Катей подвез, Катя та же, Семен с Ниной, мать Серафима, ну и я, грешник, тоже». «Почему? Что я им, чтобы за меня молиться?» «Не что, а кто? Брат во Христе Господи, да еще страждущий, нуждающийся в сугубой помощи и поддержке. Любовь Христова заставляет их за тебя молиться, и ты за них молись». «Буду обязательно, Господи. Надо же, и ко мне кто-то с любовью. Спасибо тебе, Господи, благодарю тебя». «Так вот, Алексей, приведут тебя на первое мытарство, а это мытарство празднословия и сквернословия. Много тебе предъявить смогут?» «Много. Знаешь, я с детства трепач. Любил общаться, то есть треп. И в школе на уроках даже выгоняли меня за это из класса частенько. Не язык, помело поганое. Сколько наболтал за всю жизнь, представить страшно. Любил и перед ребятами, и перед девчонками красным словцом пощеголять. И в институте потом, да ты сам, наверное, помнишь, Меня ведь мешок с анекдотами звали. Шутки пустые, похабные, язвительные. Все было. И не перечесть. Прости меня, Господи. Скверным словом много согрешал. Скверным словом? Матом, что ли? Да с третьего класса, с пионерлагеря. Мальчишки у нас там все матерились. Ну и я начал. Сперва как-то стыдно было, даже краснел поначалу. Потом привык и к концу заезда выдавал «будь здоров». Ведь дурачок, что я от этого повзрослел. Господи, прости за дурость. А уж потом матерился, почти не задумываясь. Даже художественно, с наворотами, на публику. Да и в последнее время, если ты матом да по-блатному даже с наркоманским сленгом не говоришь, так вроде ты и неполноценный какой-то. Сейчас и ведущие по телевизору такое отпускают. Матершина сейчас — это норма речи. Не раз слышал, как родители с детьми беззлобно так матерком переговариваются. И ты как все. Как все. Прости, Господи, каюсь. Сколько ж я наговорил. Бог простит, Леша. Он видит, что ты раскаиваешься в этих грехах и радуется этому. Правда, раскаиваюсь, честно. Я вот пообщался тут с Семеном, Ниной, со всеми вами. Ведь и мысли не было треп разводить или, не дай бог, выругаться. Я только сейчас понимаю, какое же это уродство. Современный опохабленный язык, на котором я до сих пор изъяснялся. Ко второму мытарству подошли, Алексей. Мытарство лжи и клятва преступления. Грешен в этом? Грешен, конечно. Еще как грешен. Вся наша жизнь сейчас — ложь и клятва преступления. Твоя жизнь, Леша, говори только про себя. Прости, понял. Моя жизнь, именно моя жизнь вся лжива. В детстве врал родителям, врал даже любимой бабушке, врал по поводу и без повода, врал от страха наказания, врал, желая что-нибудь выпросить, врал друзьям на улице, что у меня папа командир подводной лодки, что у меня есть настоящий пистолет, о чем я только не врал. Потом в школе врал учителям, опять родителям, друзьям, иногда сам путался, где фантазия, а где правда. Врал в институте, косил от колхоза, брал липовые медицинские справки, даже с гипсом один раз пришел к военруку, чтобы вместо сборов с друзьями в поход пойти. Девчонкам врал, за которыми ухаживал, которых добивался. Врал, что люблю, врал, что женюсь, врал, врал, врал. У меня из-за этого и с Женькой тогда не вышло. Разок на вранье прокололся, а она вранья на дух не переносила. Она мне отворот-поворот. Молодец, Женька. Правильно она не меня, а Генку своего выбрала. Все мое вранье, Ирке бедной досталось. Уж тут я разгулялся, Господи. Прости меня, мерзкого, вся моя семейная жизнь была сплошным враньем. Как же я бедную Ирку обманывал. Изменял ей, деньги от нее краил, подводил ее постоянно. Она все терпела, прощала. А я жил в свое удовольствие, греб все под себя, себя ублажал. Даже отпуск всегда брал отдельно, чтоб оторваться. Наотрывался, Господи, если можно, прости меня». А в теперешней жизни опять сплошная ложь. Лгу, чтобы удержаться на работе. Обещания даю заведомо невыполнимые. Лгу знакомым, что у меня все окей. Лгу самому себе, что мне такая жизнь нравится и что я вообще крутой. Господи, я устал от вранья. Прости меня. Помоги мне жить по-другому. Я не хочу больше врать. Бог простит тебя, Алексей. Полюби жить в правде Христос. А отец лжи — сатана, не служи больше ему. Помоги мне, отец Флавиан, мне самому эту гору не осилить. Бог поможет, Леша. Идем дальше. Мытарство, осуждение и клеветы. Грешен. Осуждение? А что значит осуждение? Осуждение-то? А ты вспомни, что ты говоришь, находясь за рулем по адресу подрезавшего тебя водителя. Нагрубившего тебе начальника, валяющегося на пороге подъезда пьяного. Что ты мысленно произносишь в адрес многих современных политиков, когда смотришь какие-нибудь парламентские новости? Вот это как раз и есть осуждение. Так, ведь я же справедливо так говорю или думаю. Ведь они же и вправду продажные хамелеоны. Я про политиков. Или за рулем. Ну, если он козел и чужими жизнями рискует, так я и говорю, козел или баран. Что ж, я неправду, что ли, говорю? Правду. Но свою, человеческую. Такую, как ты ее видишь и понимаешь. Но поскольку видим-то мы далеко не все, а понимаем и еще меньше, то Господь и предупреждает нас не лезть осуждать, размахивая этой своей правдой, чтобы самим не вляпаться еще сильнее. А так обычно и бывает. Наша правда основана на неполной информации и потому не может быть настоящей правдой, тогда как Бог видит действия и слова человека, но в отличие от нас видит и мысли, и внутренние побуждения совершившего эти действия или сказавшего эти слова. Поэтому его суд объективен и справедлив, а наш всегда несовершенен. Господь, заповедуя нам не судить никого, как раз и предупреждает нас от опасности стать судьями необъективными, неправедными и тем навлечь на себя праведный суд Божий. Понял? Не совсем. Ну, смотри, например. Идем мы с тобой по улице и видим нищего. Ты от души пожалел его, собрал по карманам все, что у тебя было, скажем, 10 рублей, и отдал ему. Я, увидев это, позавидовал твоей щедрости и, решив показаться еще щедрее, дал нищему 100 рублей. А мимо шла, например, мать Серафима. Увидела она все происходящее и подумала: «Какой же жмот этот Алексей, всего 10 дал. Не то что отец Флавиан, он какой добрый, целую 100 отвалил». А Господь смотрит на все это сверху и начисляет Алексею за искреннюю доброту награду, Флавиану за зависть и тщеславие осуждение, и Серафиме тоже осуждение, чтоб не судила по внешнему и не брала на себя полномочия Бога. Теперь понял. Ну тогда уж я точно осужден. Считай, каждый день моей жизни сплошное осуждение. Ведь страшно как-то. Я в детстве даже родителей осуждал, особенно когда они ругались, или отец пьяный приходил. Да отца ведь я и до самой его смерти осуждал, и за то, что он нас с матерью бросил, и за то, что не помогал, и за всю его разгульную жизнь. И маму осуждал за ремень, которым она меня от лени и вранья отучала, и за то, что по бедности на кино и мороженое деньги редко давала, за то, что не понимала дурака сопливого, начавшего курить в 8 классе и выпивать в 9, за все, в чем она меня моим желанием не потакала. А ведь она добрая была и трудяга. На 3 работах тянула, чтобы мне, дураку, образование дать. И умерла рано, потому что надорвалась на этих работах. Господи, если можешь, прости меня за это. Прости за маму и за отца. Бог простит, Алексей. Слушай, отец Флавиан, как мне теперь вспомнить всех, кого я судил? Им же нет числа. Как в этом покаяться? Я осуждал всех, кто чем-нибудь мне не нравился, всех, кому завидовал, всех, кто был лучше меня, умнее меня или, наоборот, глупее. Я осуждал всех. Я, наверное, даже Бога осуждал за то, что Он сделал мир не таким, как бы мне хотелось. Господи, прости мне этот грех. Ты сам, Господи, не осуди меня. Бог простит, Алексей. Не клеветал ли на кого? Конечно, клеветал. Господи, прости. Еще как клеветал. Учителям клеветал на родителей, чтоб за невыученные уроки не ругали. Родителям на учителей, что те придираются. Клеветал ребятам на девчонок, что те не девчонки. Клеветал на завуча, что он с физруком в учительской пьянствует после занятий. Клеветал в институте на старосту, что она стучит в деканат. На бригадира в колхозе, что нашу выработку себе приписывает. Клеветал на работе, клеветал на жену. Клеветал, клеветал, клеветал. Какая же я гадость, Господи! Прости меня. Бог простит, Леша. Следующее мытарство. Чревоугодие. Чрево что? Прости, отец Флавиан, не понял. Чревоугодие. Угождение чреву, то есть брюху. Оно бывает в 2 формах. Гортанобесие — это когда гоняются за вкусовыми ощущениями. И чревобесие — набивание брюха. Погоня за насыщенностью до ословелости. Сюда же пьянство относится. И наркомания. Грешен. в обоих формах. Наркотой, правда, никогда не баловался, с пьянством тоже проблема, чуть выпью, тошнить начинает. Потому не напиваюсь. Хотя стопочку дорогого коньяку сосать буду с удовольствием. А вот с едой... Слаб поесть, люблю в ресторан зайти и разные кухни попробовать, люблю и вкусно, и много. Ирка-то у меня хорошо готовила, но я все равно по гостям наедаться любил. Иной раз так объешься, что аж пьянеешь от еды. Как свинья, честное слово. Кажется, за жратву родную мать продал бы. Он вчера у Семена так объелся, чуть не помер. Скотство, конечно. Господи, прости меня. Бог простит, Алексей. Мытарство, лени и праздности грешен? Грешен, батюшка. Как еще грешен? С детства грешен и до сих пор. Уроки всегда делал из-под палки. Работу свою на кого-нибудь спихнуть героизмом считал. Только перестройка это заставила шевелиться, а то с голоду помрешь. Так и сейчас, где можно вместо работы видимость создать, чтобы начальству втереть, никогда не упущу. Ирка меня сколько этой ленью шпыняла, а мне с гуся вода. С работы пришел, живот набил, и на родной диван у телевизора смену отрабатывать. Отдыхать, развлекаться, заставлять никогда не надо было. Куда и лень девалась в компании, как это сейчас называется, потусоваться. Перед слабым полом хвост распустить — это всегда готов. А даже в сервис заехать, в моторе масло поменять — муторно, не прикалывает, вечно тянул. Лентяй по жизни, вот кто я, отец Флавиан. Каюсь в этом. Господи, прости меня грешного. Бог простит, Леша. Мытарство, воровства. Воровством грешен? Да вроде нет, хотя, подожди, было-было. В школе как-то раз Юркой в раздевалке по карманам мелочи натаскали. У тетки на даче яблоки воровал. К соседям в малинник лазил. В кружке радиотехническом проволоке медный моток стырил. У матери несколько раз из кошелька деньги брал. Две книжки библиотечные зажал. Вот, наверное, и все. А списывать приходилось? Да разве ж это воровство? А как же? Чужой труд за свой выдавал. Незаработанные оценки получал. Так это я тогда почти всю зарплату в советские времена незаработанную получал. Так ведь я и не один, почти все так. Подожди, Алексей, мы с твоими грехами разбираемся, а не со все ихними. Ты говори только про себя. Прости. Так выходит, что я в этом воровстве просто погряз. Незаработанные оценки, незаработанная зарплата, безбилетный проезд в транспорте, жучок в счетчике, разговоры с работы по межгороду с родственниками. Словом, вся моя халява — воровство. А ведь я никогда не считал себя вором. Господи, прости меня, грешника. Бог простит, Алексей. Мытарство, сребролюбие и скупости. Грешен, отец Флавиан, и этим грешен. Как возможность зарабатывать и хорошие вещи покупать возникла, меня как прорвало. Жаден стал до денег и до барахла. В общем-то, в долг людям давал, но только тем, кто отдаст. С этим я не прокалывался. Ирке хорошие вещи покупал, но не баловал. Так только, чтобы в людях жена не хуже других выглядела. А вот себя любимого ублажал. Одевался с иголочки, часики вот, половину «Жигулей» стоят. Коньячок только марочный, выдержанный, не дешевле сотки баксов за бутылку. Кроссовочки, футболочки, только в фирменных магазинах, никаких рынков. Брать от жизни по возможности, конечно, лучшее. Вот таков был мой девиз, пока Бог с этим джипом не наказал. 3 недели я в нем рассекал. Ощущал себя причастным к уже непростым людям. Любовался этим джипом, как женщиной, пока не сперли. Наверное, слава Богу. А то ведь и совсем закрутить мог, в конец ожлобеть. Господи, прости меня грешного». «Бог простит, Алексей. Мытарство, ростовщичество. Под проценты кому-нибудь одалживал?» «Вот этого не делал. Почему? Не знаю. Не было случая, наверное». «Хорошо. Далее. Мытарство, взяточничество и подкупа. Этим грешен?» «Так как же сейчас без этого? Это ведь сейчас уже и не грех, а нормы экономических отношений, господи. Да кому же я этих взяток только не давал? Начиная с гаишников, сэсовщиков, пожарников, торговой инспекции, кончая уборщицей в подъезде, чтобы мою лестничную клетку чаще убирала. А та же растаможка. Я же ею 4 года занимался. Ты знаешь, как у нас грузы растамаживают. В этом грехе я по уши сижу, и никакого просвета не видно. Каюсь, конечно, каюсь. Прости меня, Господи. Бог простит, Алексей. Мытарство зависти. Грешен? Еще как. Я, кажется, и сейчас вот тебе завидую. И Нине с Семеном, и матери Серафиме твоей. Вы вон какие богатые, оказывается, какие счастливые. Сколько любви у вас, жизнь какая интереснейшая. Это пока я своей крысиной возней вокруг денег да барахла всю жизнь занимался. Вот видишь, опять завидую. А уж раньше-то, Господи, стыдно даже вспоминать. Но раз начал. Завидовал родителям, что они большие, им все можно. Завидовал двоюродному брату, что он выше ростом и сильнее. Завидовал тем, у кого есть велосипед. Завидовал Руслану, что с ним дружит Светка. Завидовал тем, кого возят на каникулах на море. Завидовал тем, у кого мама и папа не развелись. Завидовал тем, кто дерзкий и кого все боятся. Завидовал Сережке, что он после 8 класса ушел в ПТУ, получает стипендию и открыто курит. Завидовал Арсену, что он волосатый и нравится старшеклассницам. Завидовал тем, у кого настоящие джинсы. Завидовал тем, у кого абалаковский рюкзак. Тебе завидовал, что ты на 2-м курсе уже ходил на Эльбрус. Завидовал Генке, что Женька выбрала его, а не меня. Завидовал Игорю, что он распределился к отцу и поедет за гранку. Завидовал тем, кто не женат и свободно гуляет. Завидовал тем, у кого есть деньги, дети. Завидовал соседу слева, который первым в нашем дворе купил иномарку. Завидовал тем, у кого больше денег. Завидовал, завидовал, завидовал. Теперь вот опять завидую тебе. Господи, прости меня. Научи, как никому не завидовать. Прости меня, Господи. Бог простит, Леша. Мытарство гордости. В чем совесть упрекает? Ни в чем. Гордым я никогда не был. Этим уж-то я точно не грешен. Грешен, Леша, еще как грешен. Почему? Да потому что гордость — мать всем тобою перечисленным грехам, еще не перечисленным. Это как? Объясни, батюшка, что такое вообще гордость? Объясняю. Сегодня гордость выражается словами «я крутой», причем «я» с большой буквы. Гордость — это ощущение себя лучше других, причем если не всех вообще, то уж точно многих. Гордость многолика. Она маскируется и под чувство собственного достоинства, и под элементарное самоуважение, нежелание поступаться своими принципами или под долг чести, впрочем, последний сейчас не популярен. Гордость – самая сильная из всех страстей, а слово «страсть» означает «непреодолимое желание», то есть желание, с которым человек сам без помощи Божьей не может справляться. В случае с гордостью эта страсть выражается в желании постоянного самоутверждения. Причем, в отличие от тщеславия, которое обязательно ищет публики и жаждет рукоплесканий, гордость самодостаточна. Тщеславному человеку необходимо, чтобы другие люди видели и признавали, что он крутой. А гордому достаточно самому осознавать свою крутость. Вот тебе простенький тест на гордость. Посмотри. Сколько раз в разговоре с другим человеком ты произносишь слово «я знаю»? Заметь, произносятся они не в качестве ответа на вопрос «знаешь ли», а просто, как ненужная вставка в речь собеседника, подтверждающая твою компетентность в обсуждаемом вопросе. «Да я все время так говорю». «Ну вот, видишь». А ведь под текстом этих слов «я знаю» является «Я тоже в этом понимаю не хуже тебя, а может быть еще и получше. Я сам крутой». Именно гордость не позволяет тебе признать, что в чем-то ты можешь быть хуже или хотя бы хуже разбираться, чем другой. Слушай, отец Флавиан, а ведь точно. Примерно так я и ощущаю, когда говорю эти слова. Именно так. Заметь, в основе горделивого самоощущения всегда лежит это «я сам». А знаешь, кто первый произнес эти слова? Не знаю. Ленин, что ли? Гораздо раньше. Как раз тот, которому Ленин исправно служил. Сатана. Именно он, будучи первым по приближенности к Богу из ангелов, не вместив осенявшей его божественной славы, счел себя самого этой славы достойным и произнес погубившие его слова «Я сам Бог». А как же это могло случиться? Он что, забыл, что это Бог его сотворил, а не наоборот? Знаешь, Алексей, мне несколько раз приходилось видеть, как приближенные к какому-нибудь важному лицу, даже на областном уровне, секретари какие-нибудь или референты, пребывая в славе своего босса, ощущают себя едва ли не круче хозяина и ведут себя с людьми соответственно. Так что, наблюдая подобное в людях, нетрудно представить, как это происходило с ангелами. Ты ведь и сам, наверное, видал подобные картинки. Видал, ох, видал, отец Флавиан. Особенно у... не буду называть, референт по международным связям, силен. Такое ощущение, что своего босса он рядом с собой героически терпит. И то по каким-то необъяснимым гуманитарным причинам. Вот-вот, на этом сатана и погорел. Ощутив себя самодостаточным, он предложил и другим ангелам поменять хозяина, мотивируя тем, что если они останутся с Богом, то будут исполнителями воли Его. Собственно, слово «ангел» переводится как «вестник», «посланник» или «служитель». Тогда как за Деницей, таково было первое имя сатаны до падения, они получат власть творить волю свою. То есть каждый станет сам этаким маленьким богом. Как известно, часть ангелов злоупотребила данной им от Бога свободой волей и, возжелав обожествление, превратилась в скопище бесов. Так вот, каждый человек, допускающий в своем сердце гордый бесовский лозунг «Я сам», этим же бесом и уподобляется, разрывая свою связь с источником истинной славы – Богом. Как учат святые отцы церкви, человек, совершивший любой грех, то есть сознательно нарушивший закон Божий и его заповеди, прежде совершения этого греха сперва возгордился, сказав себе «Я сам устанавливаю для себя закон и заповеди, и никакие другие мне не указ». То есть, только предварительно впав в грех гордости, можно совершить любой другой грех. А еще очень легко определяется наличие гордости в душе человека по его отношению к критике со стороны окружающих. Гордость не выдерживает и малейших упреков или укоризны, и сразу производит в душе возмущение и недовольство, вплоть до раздражения, гнева и ярости. «Это все про меня, отец Флавиан. Теперь понимаю, какую змеюку я вырастил в своем сердце. Господи, прости меня. Я грешен абсолютной нетерпимостью, критики и упреком, особенно от бывшей жены. Если с чужими людьми, особенно с начальством на работе, приходится сдерживаться, то с бедной Ириной я часто опускался до уровня базарной бабы. На каждое слово упрека отвечал десятком слов ругани и оскорблений. Что она, бедная, от меня выслушала за все годы совместной жизни? Да я и с детства не терпел обличий, перед родителями оправдывался, спорил, врал, чтобы выгородить себя и удовлетворить свое самолюбие. В школе и в институте выкручивался, чтобы не выглядеть в чем-либо хуже сверстников, унижал для этого других, осмеивал, дразнил, чтобы на их фоне выглядеть лучше. Тьфу. Противно вспоминать. А уж выпендривался и в одежде, и в манере разговора, этакой слегка свысока, даже в походке, якобы спортивной. Все самоутверждался. А сейчас это самоутверждение стало уже характером, частью личности, имиджем. Чтобы выжить в современной московской жизни, гордыню свою надо не просто любить, культивировать, питать, накачивать. Надо быть крутым, и еще чтобы все это видели, понимали, что ты достоин своего места под солнцем, и не дерзали его занять. И я, дурак, именно так и старался. Крутеть, крутеть и крутеть. Как завещал сатана рогатый. Господи, прости меня, покажи мне, как жить без этого всего. Помоги мне исправить свою душу. Стать таким, каким ты хочешь меня видеть. Бог простит, Лешенька. Бог поможет тебе. Мытарство гнева. Чем грешен? Гневом и грешен, батюшка. Много грешен. Нетерпелив с детства, раздражителен. Когда что-нибудь не получается, всегда раздражался, гневался, швырял что-нибудь или пинал в ярости. Ирину свою несколько раз ударял в гневе или толкал, за ворот платья таскал. Даже порвал ей джемпер как-то раз. На подчиненных срывался, скверным словом мог обругать, унизить, причем иногда и не по делу. За рулем дергался, проклинал других водителей, в пробках бесился, особенно когда опаздывал куда-нибудь. Это, видно, гордость моя ущемленная прет наружу. Так, батюшка? Так, Алексей. Именно она. Господи, прости мне гнев мой и все, что я в гневе натворил. Прости меня. Бог простит, Алексей. Пошли дальше. Мытарство, злопамятство. Грешен. Грешен, наверное. Да, точно, грешен. Славке, другу детства, до сих пор помню, как он меня перед мальчишками в соседнего двора предал и убежал, а они меня побили. Родителям их обиды вспоминал много лет. По физике преподавателя за вредность и въедливость долго осуждал. Ирине часто припоминал, как она без меня в поход на байдарках ушла. Ревновал я ее тогда сильно. Может, еще что согрешил злопамятством. Не припомню сейчас. Прости меня, Господи. Бог простит, Алексей. Теперь соберись. Мытарство, убийство. Отец Флавиан, я же не убивал никого. Только мух с комарами. Даже кошку у пацанов отнял, когда они ее вешать хотели. Кошку отнял. А пятерых пацанов или, может быть, девчонок убил. «Ты о чем, отец Флавиан? Каких пацанов? Каких девчонок?» «Своих собственных, родных детей. Своим согласием на аборт и соучаствовал в вынесении им смертного приговора. Невинным младенцем. А палачом уже врач поработал». «Господи, неужели это так? Разве ж это убийство? Да они же еще не родились». «Потому и не родились, что их еще в утробе матери убили». Есть фильм такой документальный. «Безмолвный крик» называется. Тебе его надо посмотреть. Сам убедишься, когда увидишь, как младенчик в утробе матери от железяки уклониться пытается. Ротик открывает, на помощь зовет. И как его потом эта железяка на части разрывает и из материнской утробы выскребает. Кстати, даже звери такого со своими детенышами не делают. Только человек. Я сел на пол. Колени перестали держать меня. В ушах сильно стучало. Я вдруг увидел его, того младенчика. Нет, не представил себе, а именно увидел. Безо всякого фильма. Он был очень маленький, со сморщенным, плачущим личиком. Мальчик. Его убивали. Это был мой сын.